Глава 21. Пока мы переходили улицу, я старался держать дверь под прицелом. Но Акира обнимал меня рукой за шею и почти висел на мне, поэтому мы шагали, пошатываясь. Представив, как мы выглядим со стороны, я подумал, что вид у нас отнюдь не устрашающий. Боковым зрением я мельком приметил декоративную вазу, стоявшую при входе, а колокольчик, висевший над дверью, как мне показалось, мелодично звякнул, когда мы проходили под ним. Потом я услышал голос девочки. Хотя фасад дома отлично сохранился, комната, в которой мы очутились, была в руинах. Вспоминая об этом сейчас, я полагаю, что снаряд пробил крышу, обрушил верхний этаж и развратил дом изнутри. Но тогда я едва ли думал об этом. Для меня важнее всего было найти родителей. Первой смутной мыслью было, что похитители сбежали. Потом, заметив тела, я страшно испугался, что это тела моего отца и матери, похитители могли убить их при нашем приближении. Поняв, что три трупа, лежащие в комнате, принадлежат китайцам, должен признаться, к своему стыду я испытал облегчение. В глубине помещения лежал труп женщины, вероятно, матери, девочки. Взрывная волна отбросила ее туда, и она осталась там, где упала. На ее лице застыл ужас. Одна рука была оторвана по плечо, и культя торчала вверх, словно указывая, откуда прилетел снаряд. Чуть поодаль, заваленная обломками, лежала старуха, тоже с ужасом смотревшая в небо. Половина ее лица обуглилась, но ни крови, ни заметных увечий видно не было. Ближе всего к тому месту, где мы остановились, под обрушившейся балкой лежал мальчик, чуть старше девочки, вслед за которой мы сюда пришли. У него была оторвана нога. Из бедра на циновку свешивались жилы. «Собака!» — произнес Акира у меня за спиной. Я проследил за его взглядом. В центре, посреди завала, неподалеку от мальчика, на боку лежала собака. Опустившись на колени перед раненым животным, девочка нежно гладила его. В ответ собака слабо виляла хвостом. Девочка подняла голову и снова что-то сказала, как и прежде, ровным и твердым голосом. «Что она говорит, Акира?» «Я думать, она просить мы помогать собаке», — ответил он и, прислушавшись, добавил. «Да, она говорить, мы помогать собаке». Потом он вдруг стал безудержно хохотать. Девочка снова заговорила, на сей раз обращаясь исключительно ко мне. Видимо, решила, что Акира сумасшедший. Потом, прижавшись к собаке щекой, опять стала нежно гладить ее. С трудом оторвав от себя Акиру, я сделал шаг по направлению к девочке, но в этот момент Акира тяжело рухнул на обломки мебели. Я в испуге оглянулся, но он продолжал смеяться, а девочка без остановки о чем-то просить. Положив револьвер, я подошел к ней и тронул за плечо. «Послушай, все это...» Я обвел рукой кровавую сцену, на которую она, похоже, не обращала никакого внимания. «Ужасно! Но ты выжила!» И вот увидишь, все у тебя будет хорошо, если только сумеешь сохранить мужество. Раздраженно повернувшись к Акире, я закричал: «Акира, прекрати! Ради всего святого, здесь не на чем смеяться. Это бедная девочка». Но маленькая китаянка, схватив меня за рукав, заговорила снова, медленно и четко, глядя мне прямо в глаза. «Слушай, ты действительно очень храбрая девочка», — сказал я, шаря по карманам. — Клянусь, те, кто виноват в этом, не избегнут кары. Ты, конечно, не знаешь, кто я, но так уж случилось, что я именно тот, кто тебе нужен. Я позабочусь о том, чтобы они не ушли от ответа. Не волнуйся, я... Найдя, наконец, свою лупу, я показал ее девочке. Вот, смотри. Откинув ногой валявшуюся на дороге птичью клетку, я направился к погибшей матери девочки и, скорее по привычке, чем по необходимости, склонившись, стал осматривать ее через лупу. Ее культя выглядела на удивление чистой. Кость, торчавшая из тела, сверкала белизной, словно кто-то отполировал ее. Теперь все стало уже забываться. Но, кажется, именно глядя на культю женщины сквозь увеличительное стекло, я вспомнил о своих родителях. Чтобы отчасти объяснить то, что произошло, могу лишь сказать, Акира продолжал истерично хохотать, лежа там, где рухнул, а девочка тем же монотонно-настойчивым голосом повторять свою просьбу. Иными словами, атмосфера становилась слишком нервной. и, вероятно, в значительной степени поэтому я стал переворачивать вверх дном то немногое, что осталось от дома. В глубине находилась крохотная комнатка, полностью разрушенная снарядом. Оттуда я и начал поиски, отдирая от пола сохранившиеся доски и взламывая дверцы перевернутого шкафа, оторванной от стола ножкой. Вернувшись в переднюю комнату, я стал раскидывать ногами обломки, вдребезги разнося той же ножкой от стола все, что не смог сокрушить ногами и руками. Наконец я понял, что Акира, перестав хохотать, ходит за мной, толкает в плечо и что-то говорит мне на ухо. Не обращая на него никакого внимания, я продолжал поиски, не остановившись, даже когда, войдя в раж, случайно перевернул один из трупов. Акира не переставал толкать меня в плечо, и в конце концов, не в силах понять, почему человек, который должен был бы помогать мне, вместо этого мешает, я повернулся к нему и закричал что-то вроде «Отстань от меня! Отстань! Если не хочешь помочь, убирайся! Катись в свой угол и продолжай хохотать!» «Солдаты!» — прошипел он мне в ухо. «Солдаты приближаться! Отвяжись! Мой отец, моя мать! Где они? Их здесь нет! Где они? Где они? Солдаты! Кристофер! Молчать! Ты! Молчать! А то нас убить!» Приблизив свое лицо к моему, он встряхнул меня за плечи. И тут я действительно совсем рядом услышал голоса. Не сопротивляясь, я позволил Акире затолкать меня в глубину комнаты. Девочка, как я успел отметить, теперь молча гладила голову собаки. Животное все еще пыталось время от времени слабо вилять хвостом. «Кристофер!» — тревожно зашептала Акира. «Если солдаты китайские, я прятаться. Китайские солдаты не должны меня находить, но японские ты... Сказать слово, я тебя учить». «Я ничего не могу сказать. Послушай, старик, если ты не хочешь мне помочь, Кристофер! Солдаты приходить!» Просеменив через комнату, он исчез в шкафу, который стоял в углу. Дверца была полуоторвана, так что голень ноги Акиры вместе с ботинком оказалась видна. Его попытка спрятаться таким образом была просто жалкой, я засмеялся и чуть не сказал, что вижу его, когда в дверном проеме появились солдаты. Первый из вошедших сразу же выстрелил из винтовки, но пуля угодила в стену у меня за спиной. Потом солдат заметил мои поднятые руки и то, что я иностранец в гражданской одежде, и крикнул что-то своим товарищам, столпившимся позади него. Трое или четверо начали спорить, судя по всему, обо мне, держа меня под прицелом. Вошли еще несколько солдат и стали обыскивать помещение. Когда Акира что-то закричал по-японски из своего укрытия, они столпились вокруг шкафа, и Акира выбрался наружу. Я заметил, что ни он, ни солдаты не были особенно рады видеть друг друга. Остальные солдаты окружили девочку, продолжая спорить о том, что делать теперь уже с ней. Потом появился офицер. Солдаты вытянулись по стойке смирно, и в комнате воцарилась тишина. Офицер, молодой капитан, обвел глазами комнату. Его взгляд сначала остановился на ребенке, потом на мне, затем на Акире, которого поддерживали два солдата. Разговор проходил по-японски, но сам Акира в нем участия не принимал. В его глазах застыло покорное выражение. Один раз он попытался что-то сказать капитану, но тот оборвал его. Еще о чем-то коротко переговорил с солдатами, и те повели Акиру к выходу. Теперь было совершенно очевидно, что его обуял страх, но он не сопротивлялся. «Акира!» — закричал я ему вслед. «Акира, куда они тебя ведут? Что случилось?» Он обернулся и взглянул на меня с нежностью. Потом его вывели на улицу, где толпилось много других солдат. Молодой капитан еще некоторое время смотрел на ребенка, затем повернулся ко мне и спросил: «Вы англичанин?» «Да». «Простите, сэр, но что вы здесь делаете?» «Я искал своих родителей. Моя фамилия Бэнкс. Кристофер Бэнкс. Я известный детектив. Возможно, вы...» Капитан еще раз окинул взглядом развалины, трупы, маленькую девочку и умирающую собаку, потом сказал что-то стоявшему рядом солдату, не отводя глаз от меня, и, наконец, произнес: «Прошу вас, сэр, пройти со мной». Он вежливо, но твердо показал жестом, чтобы я следовал на улицу впереди него. Пистолет он не спрятал. «Эта девочка», — спросил я, — «вы отведете ее в какое-нибудь безопасное место?» Он снова взглянул на меня и после недолгой паузы сказал: «Прошу вас, сэр, выходите». целом японцы обходились со мной прилично. Они держали меня в своем штабе, бывшем пожарном депо, в маленькой задней комнатке, кормили и поили. Доктор лечил раны, которые я получил, не помню даже когда и как. На ногу мне наложили повязку и снабдили большим ботинком, который можно было надевать поверх бинтов. Охранявшие меня солдаты не говорили по-английски и, похоже, не знали, пленник я или гость. Но я был слишком измотан, чтобы обращать внимание на что бы то ни было. Просто лежал на походной кровати, которую для меня принесли. Я не был заперт. Более того, дверь в смежную комнату даже плотно не прикрывали, так что, выныривая из дремы, я мог слышать голоса. Японцы спорили или кричали что-то по телефону. Можно было догадаться, речь шла обо мне. Как теперь понимаю, большую часть проведенного там времени у меня был жар. Тем не менее, независимо от того, спал я или бодрствовал, события не только последних часов, но и всех последних недель постоянно бередили мою память. Потом паутина, окутывавшая мозг, прорвалась, сознание начало проясняться, и к тому времени, когда на исходе дня я проснулся окончательно и приехал полковник Хасегава, у меня сложился совершенно определенный взгляд на недавние события. Полковник Хасегава, щеголь лет 40 с небольшим, галантно представился, добавив: «Очень рад видеть, что вы чувствуете себя намного лучше, мистер Бэнкс. Похоже, здесь за вами хорошо ухаживали. Мне приятно сообщить, что я имею поручение сопроводить вас в британское консульство. Можем ли мы отправиться туда немедленно?» «Видите ли, полковник», — ответил я, с трудом поднимаясь на ноги, — «я бы предпочел, чтобы вы отвезли меня в другое место. Это очень срочно. Адрес я представляю весьма приблизительно, но это где-то неподалеку от Нанкинской дороги. Возможно, вы знаете, там продают граммофонные пластинки». «Вам так срочно понадобились граммофонные пластинки?» Я не стал объяснять ему всего, просто ответил: «Мне очень важно попасть туда как можно скорее». «К сожалению, сэр, у меня приказ доставить вас в британское консульство. Боюсь, если поступлю иначе, могут возникнуть большие трудности». Я тяжело вздохнул. «Наверное, вы правы, полковник. В любом случае, думаю, теперь уже все равно поздно». Полковник взглянул на часы. «Да, боюсь, действительно поздно. Но позвольте высказать предположение. Если мы выйдем прямо сейчас, у вас останется время, чтобы чуть позже насладиться музыкальными записями». Мы ехали в открытой военной машине, которую вел ординарец полковника. День выдался прекрасный, солнце пронизывало своими лучами городские развалины. Двигались мы медленно. Дорога хоть и была более или менее расчищена, груды кирпичей громоздились по обочинам, оказалась вся изрыта воронками. Иногда мы проезжали по улице, на которой совсем не было следов разрушения, но за ближайшим же углом взору открылись дома, представлявшие собой не что иное, как кучи обломков, и отдельно уцелевшие телеграфные столбы с провисшими проводами причудливо клонились под разными углами. Я заметил вдали трубы тех самых двух печей. «Англия — чудесная страна», — говорил между тем полковник Хасегава, — «спокойная. Прекрасные зеленые поля. Они до сих пор стоят у меня перед глазами. А ваша литература — Диккенс, Теккерей, Грозовой перевал? Особенно я люблю вашего Диккенса. Полковник, простите, что затрагиваю эту тему, но когда ваши люди вчера нашли меня, я был не один. Со мной был японский солдат. Не знаете ли, что с ним?» «А, тот солдат? Точно не знаю. Я хотел бы знать, где его можно найти». «Вы хотите снова встретиться с ним?» Полковник стал серьезным. «Мистер Бэнкс, советую вам больше не думать о судьбе этого солдата». «Полковник, с вашей точки зрения, он совершил какой-то проступок?» «Проступок?» Полковник с легкой усмешкой смотрел на проплывавшие мимо руины. «Этот солдат наверняка выдал врагу секретную информацию. Видимо, именно поэтому его и отпустили. Если не ошибаюсь, вы сами заявили, что нашли его неподалеку от линии обороны гоминьдановцев. Тут попахивает предательством». Я хотел было возразить, но понял, что спорить с полковником не в интересах Акиры, да и не в моих собственных. Помолчав немного, он сказал: «Не следует быть слишком сентиментальным». Произношение, бывшее до тех пор почти безупречным, на последнем слове подвело его, и он произнес: «Сентиментальным». Это резануло мне слух, и я молча отвернулся. Но через несколько секунд полковник сочувственно спросил: «Тот солдат, вы с ним встречались раньше?» «Мне так казалось. Я думал, он друг моего детства. Но теперь я в этом не уверен. Вообще начинаю понимать, что многое здесь не так, как я предполагал». Полковник кивнул. «Детство кажется теперь таким далеким. Все это...» Он махнул выставленной из окна рукой. «Столько страданий. Одна наша поэтесса, бывшая много лет назад придворной дамой, написала о том, как это печально. По ее словам, детство с годами начинает напоминать чужую страну, в которой мы когда-то выросли. Видите ли, полковник, для меня эта страна едва ли стала чужой. В определенном смысле я всегда жил именно здесь. И только теперь уезжаю». Миновав японский контрольный пункт, мы въехали в северный район поселка. В этой части города тоже были заметны следы разрушений, а также усиленных военных приготовлений. Повсюду виднелись штабеля мешков с песком и грузовики, набитые солдатами. При приближении к реке полковник сказал: «Я, как и вы, мистер Бэнкс, очень люблю музыку, особенно Бетховена, Мендельсона, Брамса и еще Шопена. Третья соната восхитительна». «Такого культурного человека, как вы, полковник, все это я показывал на окно, должно очень печалить. Я имею в виду разорение, ставшее следствием вторжения вашей страны в Китай». Я боялся, что Хасегава рассердится, но он лишь спокойно улыбнулся. «Согласен, это достойно сожаления. Но если Япония хочет стать великой нацией, такой как ваша, мистер Бэнкс, это неизбежно. Так же, как это было когда-то неизбежно для Англии». Несколько минут прошло в молчании, потом он спросил: «Наверное, вчера вы видели отвратительные вещи?» «Да, конечно, видел». Полковник издал странный смешок, заставивший меня насторожиться. «Мистер Бэнкс», — вдруг сказал он, — «а вы отдаете себе отчет? Вы можете представить грядущие ужасы? Если вы продолжите вторжение в Китай, не сомневаюсь. Простите меня, сэр, я говорю не только о Китае. Весь мир, мистер Бэнкс, весь мир скоро будет вовлечен в войну. То, что вы видели, — только начало». Он произнес это победным тоном, но тут же грустно покачал головой и тихо добавил: «Это будет ужасно, ужасно. Вы даже представить себе не можете, сэр». Смутно помню первые часы после своего возвращения, но, полагаю, мое появление на территории британского консульства в виде приличествующем разве что бродяги и к тому же в японской военной машине не слишком оскорбило моральные устои. Помню, какие-то официальные лица выбежали нам навстречу, потом меня провели в здание, помню лицо генерального консула, спешившего ко мне вниз по лестнице. Я, вероятно, даже толком не поздоровавшись, выпалил: «Мистер Джордж, прошу вас немедленно устроить мне встречу с вашим сотрудником мистером Макдональдом». «С Макдональдом? Джоном Макдональдом? Но почему вам понадобилось встречаться именно с ним, старина? Послушайте, что вам действительно нужно, так это отдых. Мы приведем доктора, и догадываюсь, что из-за усталости выгляжу не лучшим образом, однако не волнуйтесь, сейчас я пойду немного приведу себя в порядок. Но прошу вас, чтобы Макдональд был здесь, когда я вернусь. Это чрезвычайно важно». Меня припроводили в комнату для гостей, где мне удалось побриться и принять горячую ванну, несмотря на то, что в дверь постоянно стучали. Одним из посетителей был угрюмый хирург-шотландец, который осматривал меня добрых полчаса, уверенный в том, что я скрываю от него серьезное ранение. Другие приходили справиться о моем самочувствии и предлагали разные услуги. Минимум троих людей я нетерпеливо посылал узнать, не прибыл ли Макдональд. Мне уклончиво отвечали, что его пока не нашли, а потом, когда наступил вечер, я провалился в глубокий сон, сморенный не то усталостью, не то каким-то порошком, который дал хирург. Проснулся я лишь поздним утром следующего дня. Съел завтрак, который принесли в комнату, переоделся в чистую одежду. Почувствовав себя намного лучше, я решил немедленно отправиться на поиски Макдональда. Мне казалось, я помнил, как пройти к его кабинету по предыдущему визиту, но простота расположения комнат в здании консульства оказалась весьма обманчивой, и мне пришлось спрашивать дорогу у нескольких сотрудников. Я все еще не очень понимал, где нахожусь, спускаясь по очередной лестнице, когда вдруг заметил сэра Сесила Медхерста на площадке внизу. Утреннее солнце лилось сквозь высокие окна лестничного пролета, освещая серый каменный пол. Больше на площадке никого не было. Сэр Сесил стоял, немного наклонившись вперед, заложив руки за спину, и смотрел вниз, на лужайку перед консульством. Я испытал искушение ретироваться вверх по лестнице, но в этой части здания было безлюдно, и я рисковал выдать себя звуком шагов, поэтому все же спустился на нижнюю площадку. Когда я подошел к сэру Сесилу, он обернулся так, словно давно знал, что я здесь. «Привет, старина», — сказал он, — «наслышан о вашем возвращении. Должен сказать, здесь поднялась небольшая паника, когда вы исчезли». «Ну как? Уже лучше себя чувствуете?» «Да, прекрасно, благодарю вас». Солнце, бившее Медхерсту в лицо, делало его старым и усталым. Он отвернулся и стал снова смотреть в окно. Там, внизу, три полицейских сикха сновали по лужайке, складывая в штабеля мешки с песком. «Вы уже слышали, что она сбежала?» — спросил сэр Сесил. «Да». «Поскольку вы исчезли одновременно, у меня, естественно, зародилось подозрение. Думаю, не только у меня. Вот почему я пришел сюда сегодня, чтобы извиниться перед вами. Но мне сказали, что вы еще спите. Вот я и ошиваюсь здесь». «Вам нет нужды извиняться передо мной, сэр Сесил. Нет, есть. Вполне вероятно, вчера вечером я тут наболтал лишнего». «Ну, вы понимаете о своих подозрениях. Теперь всем понятно, что я свалял дурака. Но все равно я счел необходимым прийти и объясниться». Внизу на лужайке появился китаец Кули с тележкой, груженной новыми мешками с песком. Полицейские сикхи начали разгружать ее. «Она оставила письмо?» — спросил я, стараясь придать голосу беспечность. «Нет. Но сегодня утром я получил телеграмму. Она, знаете ли, в Макао. Сообщает, что в безопасности и все у нее в порядке, что она там одна и что скоро снова напишет». Он повернулся ко мне и схватил за локоть. «Бэнкс, я знаю, вы тоже будете по ней скучать. В определенном смысле я бы предпочел, чтобы она сбежала с вами. Она очень хорошо о вас думала». «Для вас, наверное, оказалось сильным потрясением», — заметил я, просто чтобы что-нибудь сказать. Сэр Сесил опять отвернулся и довольно долго наблюдал за полицейскими, продолжавшими сновать по лужайке, потом признался, сказать по правде нет. Это не было для меня потрясением. Я давно говорил Саре, что она должна уйти и отыскать свою любовь, истинную любовь. Ведь она ее заслуживает, как вы думаете? Именно за этим она теперь и отправилась искать настоящую любовь. Может, и найдет. Где-нибудь там, на просторах Южно-Китайского моря, кто знает. Повстречается, например, с каким-нибудь путешественником в порту, в отеле. Она, должен вам сказать, сделалась весьма романтичной. Мне следовало давно отпустить ее. В его запавших глазах стояли слезы. «Что вы теперь будете делать, сэр?» — мягко спросил я. «Что буду делать? Бог его знает. По-хорошему, нужно было бы вернуться домой. Наверное, так я и поступлю. Поеду домой. Как только отдам здесь кое-какие долги». Сзади на лестнице послышались шаги. Кто-то спускался вниз, но, заметив нас, задержался. Мы оба обернулись. Увидев Грейсона, чиновника из муниципального совета, я испытал раздражение. «Доброе утро, мистер Бэнкс!» «Доброе утро, сэр Сесил!» «Мистер Бэнкс, мы все так рады снова видеть вас живым и невредимым!» «Благодарю вас, мистер Грейсон», — ответил я, но поскольку он продолжал, глупо улыбаясь, стоять на нижней ступеньке, добавил, «не сомневаюсь, что приготовления к церемонии в Джессфилд-парке идут полным ходом, к вашему удовлетворению». «Ах, да-да!» — воскликнул он. «Но в настоящий момент, мистер Бэнкс, я искал вас потому, что слышал, будто вы хотите побеседовать с мистером Макдональдом». «Да, я как раз направлялся к нему». «Ну, конечно. Только он не в своем обычном кабинете. Если соизволите последовать за мной, сэр, я провожу вас к нему прямо сейчас». Я сочувственно сжал плечо сэра Сесила. При этом он вернулся к окну, чтобы скрыть слезы, и нетерпеливо последовал за Грейсоном. Он повел меня через пустынную часть здания в коридор, мимо множества дверей. Я слышал, как кто-то разговаривал по телефону. Человек, вышедший из одного кабинета, кивнул Грейсону. Грейсон открыл другую дверь и жестом пригласил меня войти. Я очутился в небольшой, но хорошо оборудованной комнате, большую часть которой занимал огромный письменный стол. Но в комнате никого не было. и я остановился на пороге. Однако Грейсон подтолкнул меня вперед и закрыл дверь. Обойдя вокруг стола, он сел за него и указал мне на свободный стул. «Мистер Грейсон», — сказал я, — «у меня нет времени на подобные розыгрыши». «Простите», — поспешил успокоить меня Грейсон, — «я знаю, что вы хотели видеть мистера Макдональда. Но, понимаете ли, обязанности мистера Макдональда ограничиваются протоколом. Он выполняет их прекрасно, однако за их пределы не выходит». Я нетерпеливо вздохнул и хотел было возразить, но Грейсон не дал мне сказать ни слова. «Видите ли, старина, когда вы заявили, что хотите говорить с Макдональдом, стало ясно, что на самом деле вам нужен я. Я именно тот, с кем вам следует побеседовать». Тут я заметил, что в облике Грейсона произошла резкая перемена. Лучезарная улыбка исчезла, он серьезно и пристально смотрел на меня. Заметив проблеск понимания в моем взгляде, он снова жестом предложил мне сесть. «Пожалуйста, устраивайтесь поудобнее. И простите меня за то, что дурачил вас с самого вашего приезда. Но, видите ли, мне нужно было убедиться, что вы не собираетесь делать ничего, способного повредить нам в отношениях с местными властями. Если я правильно понимаю, вы хотели встретиться с желтым змеем». «Да, мистер Грейсон. Пока вы отсутствовали, мы тут кое с кем переговорили, и теперь, похоже, все стороны готовы удовлетворить вашу просьбу». Перегнувшись через стол, он добавил: «Ну что, мистер Бэнкс, дело движется к концу?» «Да, мистер Грейсон, думаю, теперь я действительно близок к цели». Итак, вечером, вскоре после 11, я уже ехал в машине через жилой район французской концессии в сопровождении двух офицеров китайской тайной полиции. Мы проезжали по улицам, обсаженным деревьями, мимо больших домов. Некоторые были полностью скрыты за высокими каменными заборами и оградами. Потом въехали в ворота и остановились во дворе с гравиевым покрытием. Перед нами высился темный 4- или 5-этажный дом. Внутри свет был приглушен, и повсюду в тени виднелись охранники. Пока я следовал за своими сопровождающими по парадной лестнице, у меня создалось впечатление, что еще недавно дом принадлежал богатому европейцу, но потом по какой-то причине перешел во владение китайских властей. На стенах повсюду были приколоты наскоро нацарапанные записки, соседствовавшие с изысканными картинами западных и китайских мастеров. Судя по убранству комнаты на втором этаже, куда меня ввели, здесь недавно стоял бильярдный стол. Но теперь в центре помещения было пусто, и я расхаживал в ожидании. Минут через 20 я услышал, как к дому подъехало еще несколько машин, но, выглянув из окна, сразу понял: отсюда нельзя увидеть то, что происходило перед парадным входом. Примерно через полчаса за мной пришли и повели еще выше, на 3-й этаж, по коридору, где тоже стояли охранники. Потом мои сопровождающие остановились, и один из них указал на дверь, находившуюся в нескольких ярдах впереди. Последний отрезок пути я проделал один и вошел в просторную комнату, видимо, чей-то кабинет. На полу лежал толстый ковер, а по стенам возвышались книжные стеллажи. В нише эркера, перед окнами, задернутыми тяжелыми шторами, стоял письменный стол с двумя стульями по краям. От настольной лампы разливалось теплое озерцо света, в углах комнаты царил полумрак. Пока я озирался по сторонам, из-за стола встал человек и, осторожно обойдя вокруг него, указал мне на кресло, в котором только что сидел сам. «Почему бы тебе не сесть в юрок?» — прозвучал голос дяди Филиппа. «Помнится, ты всегда любил сидеть в моем кресле за столом».